Глава 33. «Ой, прости!» — опомнилась Марьяна. «Я, наверное, неудачно выразилась». Проговорила как можно убедительней. «Она жива, хоть и в больнице, и состояние сносное», — доложила подробно. «В основном ушибы и порезы от стекла. Подозревают сотрясение, но это пока не точно. Его всегда в таких случаях подозревают. Еще пара ребер сломана, но даже без смещения». Свете сразу стало намного-намного легче. Ухнувшее в пятки сердце вернулось на место, и сознание заработало четче. «А Алику тоже сказали, что Таня разбилась?» — спросила она. «Ну, возможно», — предположила Марьяна, затем выдохнула с досадой. «Черт, скорее всего». И тут же зачастила, оправдывая. «Но Рената тут тоже винить нельзя. Вряд ли он задумывался над словами, когда звонил. Да он и сам толком не знал подробности. Сам перепугался». «И это понятно. Света же никого не упрекала, а только уточнила, чтобы разобраться». «Но номер больницы он назвал», — между тем продолжала Марьяна. «Только Алик там так и не появился. И теперь Ренат не знает, что Тане сказать. Почему сын к ней никак не приедет? Врет, что тот сегодня на съемках далеко, занят, что он до него пока не дозвонился». Она на несколько мгновений умолкла, потом экспрессивно воскликнула. «Ну не забил же он на самом деле». И никому не хотелось думать, будто и с ним что-нибудь случилось. «Поэтому даже не представляем, что и предположить. Ты же сама знаешь, как там все сложно у них». Света не стала тратить время на обсуждение и сразу предложила. «Я тогда сейчас к Алику домой съезжу. Вдруг он там?» Наверняка от нее чего-то подобного и ожидали, потому как Марьяна моментально согласилась. «Хорошо», — попросила. «И сразу позвони, если что выяснишь». «Конечно». Они все волновались. Света прекрасно осознавала, насколько высока важность вестей. Само собой, лучше бы хороших. Потому собралась побыстрее. Вызвала такси тоже, чтобы побыстрее, но все равно прихватила зонт. Дождь по-прежнему шел, пусть и совсем небольшой. Однако дома Алика она не нашла. Заглянула во все комнаты, на кухню, даже в ванную и туалет. Но в квартире было сумрачно и пусто. Осталось, если только обшарить шкафы. Но, естественно, Света не стала подобного делать. Что за глупость? Опять вызвала такси, пообещав, что пункт назначения назовет чуть позже. И пока спускалась, звякнула Марьяне. Не дав ей ничего сказать, сообщила. Дома никого. И сразу же спросила. А Татьяна в какой больнице? Далеко не факт, что Алик где-то там. Света могла только предполагать. Но тут имелось хоть что-то определенное, от чего получалось оттолкнуться. Правда, дожидаясь машину, она успела обижать ближайшие окрестности, но тоже безрезультатно. Пока ехали до больницы, она упрямо отгоняла мысль, что ее идея бессмысленная и наивная, что она просто ухватилась за соломинку, отыскав абсолютной неопределенности даже не крошечную каплю, а иллюзию конкретики. Но, возможно, она и правда слишком хорошо за недолгое время знакомства изучила и поняла Алика. Или чувства ей подсказали. В конце концов, люди ведь и правда сами создают поджидающие их случайности. Ведь что-то заставило Свету именно в нужный момент посмотреть именно в нужную сторону, успеть зафиксировать увиденное и узнать. Несмотря на сгущавшуюся темноту, несмотря на искаженные дождем и неровным электрическим светом фонарей очертания, несмотря на странность картины. «Остановите!» — крикнула она водителю. «Прямо здесь!» Тот опешил, но не возразил, свернул к краю тротуара. Света поскорее расплатилась, распахнула дверь, выбралась наружу, на ходу раскрыла зонт. Сначала быстро зашагала, потом, не выдержав, перешла на бег, хотя их уже разделяло всего лишь несколько метров. Расположись Алик чуть дальше, они бы проехали мимо, не заметив, а ему самому наверняка было все равно. Получилось чисто случайно, что он оказался в свете углового фонаря, одного из нескольких, освещавших асфальтовый пятачок, почти пустой в такую погоду и в такое время суток, парковки. Алик стоял. Просто неподвижно стоял, даже не пытаясь укрыться от дождя, будто совершенно его не замечал. или подобное казалось ему сейчас слишком мелким и абсолютно неважным. А может, нарочно мог и мерз, надеясь заглушить и выстудить терзавшие его эмоции. Свете даже не нужно было спрашивать, почему он здесь, почему не дошел до больницы, которая совсем близко. Она без объяснений прекрасно представляла. Он боялся услышать самое страшное и непоправимое. Потому и не решался, тянул, насколько хватало терпения, предпочитая неведение. Ведь пока он не узнал точно, равновероятно и плохое, и хорошее, жива надежда. А так, пусть немного, но легче. У него же никого больше нет, кроме матери. Отца он не знал, бабушек и дедушек тоже, а прабабушка уже умерла. Оказавшись рядом, Света в первую очередь пристроила у него над головой зонт. Воскликнула: «Ты с ума сошел! Ну нельзя же так! Насквозь мокрый!» Алик повернулся, посмотрел, и от этого взгляда у нее мурашки пробежали по коже, в горле возник комок. Но Света поскорее сглотнула его, произнесла: «Не переживай, с ней, в общем-то, все в порядке», и повторила почти слово в слово, что недавно перечислила ей Марьяна. В основном ушибы и порезы. Сотрясения вроде бы нет. И, кажется, пара ребер сломана, но без смещения. «Такое быстро заживает», — заверила убежденно. «И она не в реанимации, в обычной палате, еще и в платной, так что пустят почти в любое время». Света еще раз оглядела Алика с головы до ног, заметила мягко: «Только, наверное, тебе переодеться лучше сначала, а то куда ты такой? Это же все-таки больница. Давай доедем до твоей квартиры, а потом опять вернемся», — покрутила головой, оглядываясь по сторонам. «Ты на машине?» Он кивнул, на секунду прикрыв глаза, потом еще и на словах подтвердил: «На машине». Голос, похоже, пробился с трудом сквозь непослушные, застывшие от холода и неподвижности губы. «Ну тогда идем, а то тоже в больницу попадешь, только уже с простудой или воспалением. Так и будете вместе лежать, только в соседних отделениях». Она подумала, что у него не только голос и губы закоченели, но и руки, и пальцы тоже, лишив уверенности и четкости движений, поэтому добавила: «И если надо, я поведу». «Я и сам в состоянии», — возразил Алик и опять посмотрел напряженно и пристально. «Ты мне правду сказала? А смысл тут врать?» Света всплеснула руками, точнее, одной рукой, потому что другой держала ручку зонта. «Когда ты сам можешь легко убедиться? В любой момент. А хочешь?» — предложила. «Я прямо сейчас позвоню Ренату. Он с ней. Передаст телефон». «Не надо», — опять отказался Алик. «Поедем, переоденусь». Подниматься с ним в квартиру Света не стала. Осталась в машине. Воспользовавшись моментом, сбросила сообщение Марьяне. Потом позвонила Ренату. Услышав полные надежды, короткая «да» произнесла: «Добрый вечер. Мы скоро подъедем. С Аликом». Ренат не стал восклицать «наконец-то». Не стал выспрашивать, где он был. Потому что находился сейчас в больничной палате рядом с женой. Откликнулся коротко: «Ясно». А Света, подумав мгновение, поинтересовалась: «Что-нибудь надо привезти?» «Я сейчас спрошу», — предупредил он и, скорее всего, убрал телефон от уха, прикрыл ладонью, но до Светы успела долететь подтверждавшее ее предположение. «Тань, тебе что сюда надо?» Несколько секунд в мобильнике царила тишина. Потом раздалось: «Где-нибудь купите по дороге зубную щетку и пасту. И вроде все. Одежду и остальное я сам потом привезу. И сок еще. Апельсиновый, а? И шоколадку. Большую. Темную или горькую?» Света улыбнулась. «Хорошо». А когда появился Алик, переодетый с подсушенными волосами, все передала ему. И на обратном пути они заглянули в сетевой универсам. Купили, что требовалось по списку. Но когда Света увидела на кассе маленькие кактусы по распродаже, в голове вспыхнула мысль: «Может, еще букет?» Она вопросительно посмотрела на Алика, а тот переспросил недоуменно: «Букет?» «Ну да», — уверенно подтвердила Света. «С цветами будет не так тоскливо в палате. Анфиса вон с собой плюшевого тигра взяла. хотя ей уже скоро 17. Но твоей маме, наверное, все-таки не совсем по возрасту игрушки, а вот цветы в самый раз. Правда, не только поэтому, но вторую причину она не назвала, хотя та, наверное, на самом деле являлась основной. Татьяна будет очень рада, если сын придет к ней с букетом, даже несмотря на совсем нерадужный повод. Алик возражать не стал, и после продуктового они заехали в цветочный. Света опять осталась в машине, не видя смысла с ним идти. Он не маленький, отлично выберет сам. Зачем ей его сопровождать и контролировать? Тем более, именно он и должен выбрать, исходя из того, что чувствовал. Вернувшись, Алик предъявил букет Свете, поинтересовался. «Пойдет?» «Небольшой, аккуратный, из белых и разных оттенков розового, с яркими темно-малиновыми крапинками цветов, напоминающих немного асимметричные лилии, но поменьше размером и без сильного запаха. Света не знала точно, как они назывались. Вроде бы слышала, но не помнила. Как-то чересчур заковыристо и сложно. Но главное, смотрелись они очень нежно и мило. Она кивнула. Очень даже. Когда до больницы осталось совсем недалеко, Света опять позвонила Ренату. «Мы почти приехали». «Ага», — отозвался он. «Я сейчас спущусь в холл. Встречу. Проведу в палату». Он действительно поджидал их недалеко от входных дверей. Увидев, устремился навстречу. «Идемте. Я здесь подожду». Света указала рукой на металлические стулья, расставленные вдоль стен. «Она там зачем? Вряд ли Татьяне хочется видеть сейчас постороннего человека». Усевшись, Света достала телефон, набрала сообщение Марьяне. Та не просто прислала ответ, а позвонила. Принялась расспрашивать, что да как. И они довольно долго проболтали, вместе со словами выпуская наружу скопившиеся за последние пару часов напряжение. Заодно и время ожидания пролетело почти незаметно. С Таней сидеть не требовалось. Тем более Ренат, сгоняв на квартиру за необходимыми вещами, опять уже находился с ней. Поэтому Алик не задержался. Заметив его, Света поднялась со стула и вместе с ним направилась к выходу. Дождь так и не прекратился. И спустившись с больничного крыльца, они, даже не задумываясь, сразу двинули к припаркованной все на том же асфальтовом пятачке машине. «Как она?» — спросила Света. Алик дернул плечами, ответил. «Представь, от букета прослезилась. Странно. Света, конечно, рассчитывала узнать немного о другом. Но да ладно, и так понятно. И вообще, ничего странного», — возразила она. «Просто приятно». «Маме твоей приятно. Совершенно нормальная реакция. Она по привычке, ну и чтобы побыстрее спрятаться от дождя, не любила Света таскаться с зонтиком. Забралась в салон, устроилась на переднем пассажирском сиденье и лишь тогда вспомнила о своих прежних сомнениях и планах. От них пришлось отказаться, раз такая сложилась ситуация. Но теперь-то все более-менее нормализовалось в том, что касалось Татьяны». А вот в их отношениях с Аликом ничего не изменилось. Света только лишний раз убедилась, что воспринимает его не как клиента, а значит, не получится с ним работать, как прежде. И она не передумает. Все равно завтра отправится в Никоарт. Чуть попозже позвонит или опять напишет Марьяне, договорится о встрече. Поэтому с Аликом им лучше расстаться прямо сейчас. И даже если он предложит подвести ее до дома чисто из вежливости... Она откажется.